4. Тося. Я метнулась на кухню, сердце все еще колотилось, но теперь уже от радостной суеты. Руки сами знали, что делать. Поставила чайник, отыскала в заветном шкафчике холщовый мешочек с засушенными травами. Пока делала отвар, душа пела и трепетала. Вернулась, присела на краешек табуретки рядом с ним. Осторожно, поддерживая его голову ладонью, поднесла кружку с теплым отваром. «Пейте, полегчает», — прошептала я, и сама удивилась, каким нежным и мягким стал мой голос. Мужчина сделал несколько глотков, поморщился от горьковатого вкуса, но допил. Потом откинулся на подушку, влажный от напряжения. Я неловко, словно боясь обжечься, прикоснулась к лбу рукой. Кожа под пальцами была горячей, но уже не пылала жаром, как вчера. «Спасибо». Выдохнул он, и в его глазах, теперь уже ясных, читалась не только боль, но и какая-то теплая усталость и даже намек на благодарность. В этот миг что-то щелкнуло внутри меня. Этот взгляд, это тихое «спасибо» пробили брешь в той высокой стене, что я годами выстраивала вокруг своего сердца. Мне вдруг до боли захотелось, чтобы он поскорее выздоровел. Я резко встала. «Я кашу сварю», — бросила я через плечо, стараясь, чтобы голос прозвучал обыденно, по-хозяйски. «Молочную. Вам силы нужны». И сама себе удивилась. Сколько же месяцев, а может и лет, я варила кашу только для себя, без всякой радости, просто чтобы залить ту пустоту внутри. А сегодня захотелось добавить в нее побольше масла, чтобы была вкуснее. Для него. «Мне нужно в туалет», — сказал мужчина, когда я принесла ему завтрак, и с трудом поднялся. Я проводила его в дом, показала, где удобство. Пошатываясь, хватаясь за стены и косяки, Гриша все же дошел до ванной комнаты. Вернувшись на кровать, он стащил с себя куртку, потом выдохнул, будто пробежал километр, и закрыл глаза. Я стояла в нерешительности, не зная, уйти или остаться. «Григорий!» Вдруг сказал он тихо, открыв глаза. «Меня зовут Григорий». От этих слов по моей спине пробежали мурашки. Имя обрело хозяина, стало настоящим. «Тося», — выдохнула я в ответ, словно это было какое-то тайное признание. Он кивнул, и уголок его губ дрогнул в слабой попытке улыбнуться. Потом его лицо снова стало серьезным, озабоченным. «Что со мной случилось, Тося?» «Я не знаю. Мы нашли вас на дороге, без сознания». «Мы? Кто мы?» «Ну, я и мои коллеги. С фермы возвращались». «Мы в какой деревне?» «Лужки». «Далеко до города?» 200 километров». Гриша кивнул и крепко задумался о чем-то. Наверное, соображал, кто туго работала. Не мудрено, по башке его ладно приложили. «Тося, ты не видела?» — он запнулся, ища слова. «Мой пистолет». Вопрос повис в воздухе. Все во мне сжалось. «Нет», — сказала я, и голос мой прозвучал удивительно спокойно. «Не видела. Наверное, те, кто на вас напал, забрали?» Я отвела взгляд, делая вид, что поправляю одеяло, чтобы не видеть его глаз. Внутри все кричало от страха. «Зачем он ему? Кто он такой, что носит с собой оружие?» Моя тихая, предсказуемая жизнь дала трещину. Но вместе со страхом пришло и упрямое, иррациональное желание защитить его. От кого? От него самого? От той жизни, что привела его к моему порогу? Не знаю. Я просто чувствовала, что отдавать этот пистолет сейчас к беде. Расспрашивать сейчас о чем-то мужчину было бесполезно. Говорил он с большим трудом, так что я помалкивала, решив повременить со своим любопытством. «А телефон?» Я покачала головой и принялась кормить его кашей. Он ел покорно, почти не глядя на меня, его мысли были далеко. «Спасибо, Тося», — сыто протянул Гриша. «Можно я посплю еще немного? Голова болит очень». «Спите», — разрешила я и укрыла мужчину пледом. Пока он спал, я пыталась уйти в работу с головой, подоила Милку, выпроводила пастись. Подмела двор, задала корма птице, поставила мясо вариться на борщ. Руки делали привычное движение, а мысли были там, в сенцах, за закрытой дверью. Этот пистолет, он не давал мне покоя. Каждая проезжающая по улице машина заставляла меня вздрагивать. Не Кирилл ли? Деревня у нас маленькая, слухи, как ветер, разносятся по ней мгновенно. До Кирилла уже должно было дойти, что его бывшая жена приютила чужого мужика. Каждый незнакомый звук казался шагами тех, кто ищет Григория. К обеду он уже выглядел лучше, даже помыться решил. Его все еще мотыляло из стороны в сторону, но помощь я ему не предложила. Неизвестно, что у него на уме, пусть сам моется, уж как сможет. Я суетливо накрывала стол к обеду, стараясь занять себя хоть чем-то, чтобы не прислушиваться к звукам воды из-за двери ванной. И тут вода стихла. Я замерла, пытаясь утихомирить сердце, норовившее выскочить из груди. Секунда, другая, тишина. Потом скрипнула дверца. Я обернулась, и у меня перехватило дыхание.